Взглянув в лицо своему декану, я понял, что грядет не просто буря, а дикий необузданный шторм. Взмокшее лицо Снейпа определенно говорило о том, что приложенных усилий с трудом хватило, чтобы сдержать беду. Минус 50 баллов со Слизерина, процедил сквозь зубы профессор, и класс шумно выдохнул, когда такое видано, чтобы Снейп снимал столько баллов со своего факультета, вон из моего класса. Неделя отработок у мистера Филча. Казалось, переполнявшие профессора чувства не позволяют ему мыслить более связанно, и даже произнесенное им сейчас было сказано лишь на автопилоте. Но как бы там ни было, проверять искренность слов мне сейчас было не с руки, иначе боюсь, Снейп меня просто проклянет. Я быстро ссыпал свои вещи в сумку и выскочил из класса. Всю вторую половину занятия я решил провести в выручай комнате, дабы успокоиться и настроиться на требуемый лад для нормального завершения дня. Из-за моей повышенной рассеянности чуть не пострадала толпа народу. Думаю, настало время задуматься об этом, как о проблеме. Чтобы хоть немного расслабиться, я решил провести физическую тренировку чуть раньше времени и, когда слишком ушел глубоко в свои мысли, не заметил проникновения в мой храм покоя. «Привет, Гарри», — раздался голос надомный, пока я пытался отсчитывать свои отжимания, но от внезапности смог только перекатиться и застыть с палочкой наперевес. Сердце колотилось, как бешеное. Передо мной стояла всего лишь светловолосая когтевранка. Я постарался привести дыхание в порядок, сделав несколько облегченных вдохов-выдохов. Нервы вообще ни к черту стали. «Привет, Луна. Не стоило меня так пугать», — посоветовал я. «Прости, но ты не услышал, когда я пыталась привлечь твое внимание покашливанием, как меня учила Джинни. Джинни учила тебя покашливанию. Да, она сказала, что так будет деликатнее, хотя я по-прежнему не слишком ее поняла», — задумчивая девушка склонила голову на бок, накручивая один из своих светлых локонов на палец. Взгляд ее был устремлен куда-то в пространство, собственно, как и всегда. Весь ее вид говорил о том, что ее что-то беспокоит. Примечание к части. Во, я смог себя пересилить. Тяжело писалось что-то глава. Кто-нибудь уже прочел новую книгу о потном Гаррике и его проклятом спиногрызе? Только не спойлерить тут. И вот еще. Чирканите пару ваших самых любимых произведений отдельной строкой. И вообще, комменты в студию, а то распустились тут, 1000+, а комментов кот наплакал. О чем не знает Элливандер. Глава 83. Чтобы было понятно, проявляющая какие-либо эмоции Луна Лавгуд, знамение о чем-то более серьезном, чем, скажем, школьные экзамены или смена власти в министерстве, так что беспокойство Луны, это, можно сказать, проявление ее способности собрать малозначительные факты в одну кучу для получения одной картины, почти интуиция. Ладно, а что ты собственно здесь делаешь? Я решил вернуть беседу в русло более рациональное. Меня просили найти тебя. Профессор Дамблдор просил, спокойным тоном ответила она. Хаем, он сказал для чего. Неужто Снейп доложил директору про случай на сегодняшнем уроке? Нет, но говорил, что это касается всех чемпионов, так что думаю, тебе стоит поспешить. Взгляд девушки плавно перетек на меня, становясь чуть более осмысленным. Из-за ее взгляда мне стало немного неуютно. Занимался я чаще всего без футболки, которая в данный момент находилась в кресле позади Лавгуд. «Хорошо выглядишь, Гарри, тренировки идут тебе на пользу». Блондинка немного смутилась, а на бледной коже щек проступил легкий румянец. Смущенная полумна Лавгуд. «Ну, теперь я точно видел в жизни достаточно, чтобы не бояться того света. Возможно, некоторые эмоции она просто не способна контролировать, так как с ними мало еще знакома». И правда, через пару мгновений ее лицо вновь стало столь же невозмутимым, как и прежде. «Спасибо», — слегка осипшим голосом из-за жажды ответил я, — «можешь проводить меня к директору». «Да, но, думаю, тебе стоит принять душ», — лишь кивнул, после чего отправился смыть с себя пот в душевую, через только что появившуюся в соседней стене дверь. Луна же занялась тем, что попросила у комнаты краски и холст. Не думал, что она умеет рисовать. Через 15 минут я уже был одет и собран, и даже волосы мои были высушены заклинанием фена, которое я вычитал в книге для соблазнения ведьм. Все-таки некоторые заклятия остаются просто полезными в быту. Луна же сосредоточенно работала кистью по холсту, не заметив моего появления. Когда же я зашел ей за спину, чтобы взглянуть на рисунок, то замер от неожиданности. Картина еще не была закончена, но на холсте легко угадывалось мое лицо по нескольким чертам, не считая шрама. Также на бумаге был запечатлен мой торс, правда, мне казалось, что у него чуть более атлетическое телосложение, нежели я имею на самом деле. Все же, мне только 14, а не 16-17. Но самым выразительным мне показались глаза. В этой жизни они у меня действительно зеленые, довольно яркие, но на картине они были темнее, чем обычно, но все так же без каких-либо других примесей цветов, в целом делая из меня человека, готового начать метать молнии, в этих глазах читалась сила. Волосы мои по-прежнему оставались истинно-черными. Поразительно то, как луна смогла передать свое видение мира в картине лишь за четверть часа. Я вежливо кашлянул, пытаясь привлечь ее внимание, но, кажется, рисование для девушки тоже являлось делом для отвлечения, так что она не обратила на меня никакого внимания, как до этого и я не заметил ее появления. Я аккуратно положил руку Луне на плечо, отчего та невольно вздрогнула, но тут же приняла свой обычный загадочный вид. «Прости, я не заметила, как ты появился», — девушка пыталась прикрыть от меня свое творение, вероятно, полагая, что мне может не понравиться то, что она рисовала меня без моего разрешения. «Красиво рисуешь, мне нравится, похвала лишней не бывает». Луна замерла, после чего на ее лице мелькнула радостная улыбка и на ее лице вновь проявился легкий румянец. «Определенно этой блондиночке идет, когда она смущена». «Спасибо», — тихонько ответила она. «Вероятно, в школе девушку мало кто хвалит за то, какая она есть. Да и вряд ли много народу в курсе того, как девушка рисует. Думаю, пора идти». Оставив рисунок на своем месте, чтобы вернуться к нему позже, мы прошли пару этажей в полной тишине. Я не знал, что еще можно было бы сказать, но этого и не потребовалось. «Твой запах сильно изменился», — внезапно произнесла Лавгуд, не оборачиваясь и не останавливаясь. Сначала я подумал, что она говорит о том, что от меня разило потом после тренировки, а теперь я пахну мылом, теперь от тебя еще и хвоей сильно пахнет, но вряд ли этот запах сможет заглушить полынь. Мне кажется, скоро ей пропахнут все, кто долго с тобой общается, Гарри Поттер. Казалось, девушка говорит сама с собой, но, в то же время, так, чтобы я слышал каждое ее слово. До меня постепенно дошло то, о чем она толковала. Посему выходило, что Луна Лавгуд еще более необычна, чем кажется. «Возможно, ты считаешь, что это плохо?» — с любопытством спросил я в спину идущей плывущей походкой когтевранки. «Нет, с чего ты взял? Просто это удивительно, что запахи стали лишь сильнее, а не наоборот. Часто запахи способны приглушать друг друга. Порой, чтобы понять, о чем толкует эта витающая в облаках девушка, нужно время, и не думаю, что сейчас оно настало, так как я ничего толком не понял, но определенно найду время, чтобы подумать над ее словами». Оставшаяся часть пути прошла в полном молчании, лишь перед нужной дверью Луна пожелала удачи мне и быть осмотрительнее с нарглами, на что я пообещал быть осторожным с ними, хотя понятия не имел, о чем она. Девушка с легкой улыбкой и по-прежнему расфокусированным взглядом отправилась по своим делам. Войдя внутрь помещения, я заметил Крама, Делакур, Дамблдора, Оливандера и Бэгмина. Еще тут была яркая парочка, пухлый фотограф и размалеванная репортерша, которую выдавало перо, самостоятельно скоблившее по пергаменту, пока она что-то пыталась выяснить у Крама, который в английском был слабоват, судя по его ломаному акценту. Как только я вошел, все взгляды устремились на меня, отчего захотелось скривиться. Пришлось смело отвечать на эти взгляды. И как только Малфою нравится быть в центре внимания. «Гарри, мы заждались тебя», — воскликнул Бэгмин, всплеснув руками. «Полагаю, юная мисс Лавгуд не нашла Гарри на занятиях профессора Снейпа и ей пришлось отправиться на поиски мистера Поттера». Директор уже точно знал о случившемся на зельеварении, его выразительный взгляд в мою сторону подтверждал данный вывод. «Думаю, мы уже можем начинать, Гаррик». «Конечно, Альбус. По твоему слову», — отвечал ему Оливандер. Я прошел ближе к иностранным чемпионам, встав на полшага позади Делакур. Оливандер выдвинулся вперед. «Мисс Делакур, прошу, начнем с вас, если вы не против». Мастер протянул ладонь, в которую тут же легла волшебная палочка француженки. «Так-так, Старик бережно пробежал пальцами по палочке, словно играл на флейте, потом постарался внимательно ее рассмотреть, придвинув ближе к толстенным очкам, которые он нацепил на нос перед процедурой. Все время, пока Алливандер был занят палочкой Флёр, я раздумывал, как быть мне. Все же палочка с пером Фаукса больше мне не подчиняется, но все еще остается официальной палочкой, но с другой стороны, если я дам на проверку ее, а сам буду пользоваться палочкой из анчара, то будет ли это нарушением правил? Скорее всего. Что ж, значит, настало время выйти в свет нелегальной палочки. Итак, 8 с четвертью дюймов, сделано на заказ из розового дерева, совершенно не гнется, содержит, КХМ, волос Вейлы. Хороша для исполнения тонких чар, Орхидиус. Из ниоткуда в руки мастера выпрыгнул букет свежесрезанных орхидей, которые он тут же и вручил девушке вместе с ее палочкой. Хорошо, следующим пусть будет мистер Крам. Ловец сборной Болгарии сутулино прошлепал к Алливандеру и сунул свою палочку. Старик покрутил ту в узловатых пальцах пару минут, прежде чем издать вердикт. Было видно, что эту работу мастер распознал легче. Сделано мастером Григоровичем. Саксаул и сердечная жила дракона. 10 с четвертью дюйма. Мощная палочка, хорошо подходит для атакующих заклинаний. Довольно жесткая. Авис. Прогремевший выстрел заставил содрогнуться мои ушные перепонки. В воздух взмыла стайка небольших птичек, быстро выпорхнувших в открытое окно. Прошу. Алливандер вручил палочку обратно болгарину, и тот своей косолапой походкой вернулся на место. Мастер теперь смотрел на меня своим затуманенным взглядом. Это сильно напоминало взгляд Лавгуд. Они точно не родственники. Что ж, и наш третий чемпион, прошу, мистер Поттер, чуть более радостно начал Алливандер. Несколько нервничая, я протянул старику свою черную с темно-красными прожилками палочку, отчего взгляд мастера стал хмурым, а улыбка мгновенно поблекла. Зато Дамблдор как-то хитро улыбался ситуации. Мою палочку изучали дольше прежних, но, в конце концов, все когда-нибудь кончается. КХМ, мастер кашлянул, прочищая горло, любопытно. Анчар, вымоченный в крови рунаследа. Так, а внутри? Как странно, не могу определить, не вижу. К концу речи старик начал просто бормотать. Мистер Поттер, вы знаете, что внутри вашей палочки? Нет, не моргнув и глазом, соврал я. Какая-то часть меня, наверное, печенка, подсказала мне, что о том, чего мастер не узнал сам, разбалтывать не стоит. Было что-то особенное в том, что моя палочка содержит волос Фистрала. Алливандер, видимо, не слишком мне поверил, но выбора у него большого не было, так что он лишь разочарованно вздохнул и вернул взгляд к палочке. 11,5 дюймов, довольно хлесткая, сильная, очень сильная. Кармин. В воздухе послышался резкий шипящий звук, с каким сгорает порох, а в следующее мгновение мы наблюдали мелкие цветные вспышки вокруг нас, напоминающие небольшие фейерверки. Палочка в рабочем состоянии. Позвольте узнать, мистер Поттер, а что стало с той, которую продал вам я? На меня упало несколько взглядов, в том числе и репортерши. Ну, та палочка перестала мне подходить совсем, честно ответил я. Жаль. Скажу честно, я предполагал подобное, но все же надеялся, что вы с ней сойдетесь. Видимо, я ошибся, лишь пожал плечами, выказывая безразличие к этому всему, хотя в мыслях я пинал Алливандера, впарившего мне неподходящую палочку из астралиста за приличную сумму. Что ж, моя работа на сегодня закончена, так что всем чемпионам удачи на предстоящем туре. Альбус, не будем прощаться. Теперь общее фото, фотограф, наконец, дорвался до своего куска добычи, потом еще по отдельности сделаем. Когда все возможные ракурсы были запечатлены на камеру начала 20 века, я уж было расслабился, но как оказалось, зря. Мистер Поттер, не соизволите ли вы дать мне эксклюзивное интервью? Всего на пару предложений, спрашивая, репортерша, похоже, и не ждала ответа, так как ее рука железной хваткой вцепилась в мое запястье. Мисс Скитер, полагаю. Холодно осведомился я, второй рукой пережимая столь же болезненно запястье Скитер. Женщина ойкнула от боли и выпустила мою руку. Простите, но нет, боюсь, мой опекун, Сириус Блэк, против того, чтобы я общался с любыми репортерами. Если вы все еще желаете встречи со мной, то обратитесь к нему за разрешением. Чтобы не вступать в дальнейшую полемику с неприятного вида женщиной, Я быстрым шагом покинул кабинет, направившись в покой Сириуса, чтобы предупредить его об этой маленькой подставе. По пути меня застала сова, принесшая письмо, видимо, решив не дожидаться общей почтовой доставки следующим утром, или же ей просто приказали доставить, как можно скорее. Отобрав конверт у птицы, я определил по печати, что тот прибыл из Гринготтса, скорее всего от поверенного. Решив, что не стоит светиться с подобного рода бумагами в коридоре, я забаррикадировался в ближайшем классе с помощью нескольких запирающих заклинаний. На вложенном в конверт листке было лишь несколько строчек от Вриприта с предложением поскорее разобраться с оценкой разрушений Пивериллу Касла и суммы, требующейся для затрат на его восстановление. Вложения стали, наконец, приносить более-менее стабильный доход, так что гоблин надеялся ускорить работу. Набросав одно предложение с обратной стороны листка с согласием и указанием примерных координат замка, я сунул бумагу обратно в конверт и вручил той же сове, которая влетела в класс, когда я в него входил. Выпустив птицу в окошко, я наблюдал, как солнце уходит за холмы, что виднелись вдали за запретным лесом. Простояв так немного, я отправился в библиотеку, решив, что стоит заскочить туда до того, как она закроется. На своем привычном месте уже окопался Крам, а вот Делакур нигде не было видно. Что ж, результат на турнире будет зависеть почти напрямую от приложенных чемпионами усилий до начала тура, так что каждый занимается в меру уверенности в своих силах. Наконец, отыскав в наполках книгохранилища книгу, на которую ссылался скамандер в своей книге о драконах, я присел за столик в своем любимом углу, где сегодня вновь пустовало. Просидев там по меньшей мере полтора часа, я выписал из книги наиболее интересные моменты. Вообще, мне стало уже казаться, что к моменту, когда первый тур закончится, мне можно будет прямиком отправляться работать в заповедник драконов, так как знаний о них у меня уже, наверное, не меньше, чем у Хагрида. Когда за окном уже почти окончательно стемнело, я решил, что можно уже и зайти к Сириусу, он наверняка уже освободился от большинства своих обязанностей. Примечание к части. Еще одна глава, которая не несет почти никакой смысловой нагрузки, лишь кучу ничего не значащих намеков, но это каждый решает для себя сам. Боюсь, что Лилия 887 могла оказаться права, и я могу не успеть закончить работу вовремя. Каждый раз планирую концовку на определенном моменте канона, но неосознанно отодвигаю ее все дальше из-за того, что появляются в голове новые мысли, которые требуется вложить в работу. Рутинные дни. Глава 84. Застал я Блэка за проверкой эссе французских гостей. У крестного слизистая глаз была слишком красной, так что сразу становилось ясно, что у него приличный недосып. «Бродяга, прошло 2 месяца, а ты уже измотал себя. Мне стоит напомнить тебе, о чем я говорил, когда ты упоминал маховик. Тебе не хворать, Гарри. Просто не все французы хороши в английском, поэтому приходится тратить больше сил на то, чтобы понять, о чем пишут эти детишки в своих работах. Не беспокойся, закончу с этим и сразу же отдохну. Ладно, будем считать, что пока что я тебе верю. Как, кстати, проходят сами занятия?» — полюбопытствовал я, присаживаясь на край стола Сириуса. Это был интересный опыт, на лице крестного расцвела загадочная улыбка. «Полагаю, что тебе оказывали больше внимания, чем ты заслуживаешь», — весело я спросил. С момента возвращения из волшебной лечебницы за границей Сириус и правда стал походить на крепкого молодого парня, нежели на мужчину за 30, ты ведь знаешь, что бы сказал на моем месте Римус. Он бы начал обзываться кобелем, — пробурчал Блэк, обиженно надувшись, словно ребенок. Я бы не сказал, что он далек от правды, — хитро ухмыльнувшись, я соскочил со стола крестного, чтобы увернуться от какого-то проказливого заклинания. «Эй-эй, полегче, я же пошутил. Вам покажу шутки», — Сириус забавлялся, пытаясь достать меня, пока я перекатом спрятался за его диваном, навскидку бросая заклинание, высунув руку над спинкой дивана. Решив высунуться с другого края, я немедленно схлопотал 2 разноцветных проклятия, в результате которых я почувствовал странное ощущение на голове. Проверив рукой подозрение, я ощутил легкое раздражение и желание отомстить. «Бродяга, это было слишком подло, пытаться наградить меня девичьей прической», — обиженно выдал я, одновременно выскакивая из-за дивана, чтобы поразить бледно-розовым лучом Блэка. Как только я увидел, что цель достигнута, то попытался скрыться за дверью, ведущей из комнат Сириуса, но получил вдогонку еще одно проклятие. Оказавшись в классе защиты, в котором обычно преподавал Сириус, я превратил ближайшую поверхность стены в зеркало, чтобы рассмотреть свою внешность, и чуть было не споткнулся от кошмара, что творился на моей голове. Теперь я выглядел, как какая-то героиня японских мультфильмов, ибо мои волосы стали ярко-розового цвета, заплетенные в множество маленьких косичек. Я подергал за одну из них, дабы убедиться, что это точно не парик. Одновременно с этим из комнаты, где все еще находился крестный, раздался вопль возмущений. Я осторожно заглянул внутрь и заметил, как Сириус неуклюже передвигается по комнате, словно ему что-то мешало нормально ходить. «Сахатик, это совершенно неравнозначно, я же не пытался тебя унизить», – ворчал Блэк. «Но именно это ты и сделал. Зато теперь тебе будет, что действительно обсудить с милыми французскими девушками. Например, удобство некоторых предметов гардероба», – истинно гордился за идею, которой воспользовался, чтобы подшутить над крестным. «Ладно, уел, потом расквитаемся», – проворчал тот, пройдя в ванную так, словно что-то доставляло ему неудобство в одежде. «Скажу честно, это было подлым приемом, но это того стоило, чтобы увидеть обиженного Блэка. Единственным заклинанием я трансфигурировал боксера своего крестного в стринге с подтяжками и чулками. Уверен, ощущения не из самых прекрасных. Довольный собой я развалился на диванчике, в ожидании, когда Блэк, наконец, вернет на место свои боксеры и покажется в комнате. Когда он все же появился, то выглядел он весьма недовольным, все еще пытаясь избавиться от оставшихся ощущений. Уверен, стоит поделиться этой шуткой с Римусом, заявил я. Только попробуй, тогда я буду расценивать твои действия, как объявление войны. Кстати, лунатик появится в Хогвартсе к первому туру, как волонтер в составе Авроров. Тонкс тоже будет там. Правда, министерство решило таки, что стоит увеличить защиту. Да, после того, как Фаджу дали последний шанс, он теперь из кожи вон лезет, чтобы не допустить повторения того, что было на кубке по квиддичу. Даже если все это происходит в Хогвартсе. Тем не менее, турнир скорее под юрисдикцией министерства, чем Хогвартса, а значит и отвечает за все инциденты министерства. Ну, я рад, что мы скоро увидимся с Римусом и Нимфой. Кстати, сегодня была проверка волшебных палочек перед турниром, и там была Рита Скитер. Та еще стерва, ухмыльнулся Блэк. Ну, я с ней почти не знаком. Она просила об интервью у меня, но я ее послал, и мне кажется, она не была слишком-то уж рада этому. Я сказал, что требуется твое разрешение, как опекуна, чтобы она отстала от меня, так что, если что, будь готов к тому, что она привяжется к тебе. Отлично, ты все правильно сделал, Гарри. Подозреваю, что она ко мне даже на пушечный выстрел не подойдет. Помнится, когда мы еще учились в Хогвартсе, мы с Джеймсом неудачно над ней подшутили, так что вся школа потом еще долго вспоминала тот случай. Сириус мечтательно закатил глаза, правда недолго. Воспоминание о Джеймсе его вернуло с небес на землю. Вы учились в одно время со Скитер. Да, она была на 3 курса старше нас, но это не мешало нам подшучивать над ней. С тех пор она несколько предвзято стала относиться к нам, но пытаться встретиться лицом к лицу не решилась ни разу. Посмотрим, хватит ли ей на это смелости теперь. Ухмылка Блэка не предвещала радости Скитер. Отлично, значит с этим улажено. Теперь вот что еще. Вреприт предложил ускорить процесс с восстановлением замка, я согласился. Время действительно не терпит, тем более, что там и так процесс затянется на неизвестный срок. А отсутствие средств на счетах Певереллов только затянет этот процесс на еще больший срок. Хм, я согласен с этим, а по поводу средств. Сириус поднял ладонь, не давая мне открыть рта, чтобы я не стал возражать. Знаю, что ты хочешь сам разбираться со своими делами. Я вообще удивлен, что ты в своем возрасте так неплохо разбираешься в таком деле, как экономика, но кажется для тебя это нормально, ты во всем выглядишь взрослее, чем кажешься. Так вот, я собирался тебе помочь с деньгами единственным способом, дать денег под расписку, раз ты не хочешь, чтобы я, как крестный, просто помог тебе безвозмездно. Что скажешь? Я задумчиво почесал затылок. В словах Блэка был резон. Если я не хотел брать деньги Блэков просто так, то мог взять взаймы, а потом возвращать ему постепенно. Ну, хорошо. Посмотрим, как много потребуется на восстановление, а потом заключим сделку. Ну, вот и отлично, Сириус был рад уже и тому, что я согласился хотя бы на это. Сейчас тебе пора в свою спальню, а мне надо закончить с этим. Он ткнул пальцем в оставшуюся непроверенную стопку работ с эссе. Удачи, и не забудь поделиться впечатлениями с девушками отношения Чулок. Может, тогда они примут тебя за свою подружку, весело крикнул я, выбегая из комнаты мародера. В только что захлопнувшуюся дверь врезалась парочка проклятий. Даже думать не хочу, что Блэк мне уготовит при следующей встрече. Следующие несколько дней я был настолько погружен в рутину дней, что не заметил, как выпал первый снег и снова растаял. Лишь на занятиях по уходу за существами я обратил внимание, что шагаем мы по мерзкой слякоти, которая противно чавкала под ногами. Хагрид уже ожидал нас возле своей хижины. С ним же рядом стояли ящики с все теми же соплохвостами. По настоянию полувеликана мы должны были вести записи об этих новых для магического мира существах и в конце года должны будем подать свою работу, как исследовательскую. Наиболее хорошо проработанную версию диссертации пошлют в журнал «Магический вестник» в Германию, чтобы ее оценили специалисты. Согласно словам преподавателей, возможность печататься в этом журнале была очень почетна для всех стран Европы и открывала неплохие перспективы в будущем. На данный момент мы только закончили изучение их внешнего вида, расписав несколько первых периодов взросления. Сейчас же мы переходили к определению наиболее подходящей пищи для этих существ. Все варианты, которые использовал Хагрид, были отвергнуты соплохвостами, так что сегодня нам предстояло самим идти путем проб и ошибок. Другое дело, что ошибки часто заканчивались неприятными ожогами на руках, так как рассерженные существа атаковали без промедления, если им предлагали гадость. Но кого в волшебном мире волновали подобные мелочи, если здесь было возможно вырастить кости заново? Вечерние отработки с Филчем лишили меня того времени, когда я спокойно делал домашнюю работу не спеша в своей гостиной. Теперь же у меня был выбор: скапливать задания до выходных или приостановить свои тренировки, чтобы успевать выполнять домашнюю работу. Я пошел на компромисс, оставив медитации по окклюменции и анимаги, очень помогали отвлекаться, когда глаза уже больше не могли вчитываться в сложные формулировки, я постарался сократить гору заданий, которая уже успела скопиться. Когда же, наконец, отработки у Филча закончились и я позволил своему сознанию всплыть, чтобы вздохнуть полной грудью, оказалось, что на дворе 21 ноября и ажиотаж вокруг первого тура вернулся к прежнему уровню, который было появился после того, как чемпионов избрали. Многие вновь делали ставки, даже после провальных для некоторых рискованных студентов результатов избрания чемпионов. Близнецы забросили на какое-то время свои испытания нового товара, чтобы принимать ставки. Ставили на все. На точное количество баллов, на наиболее быстрого чемпиона, на того, кто наберет больше всех очков и кто наберет меньше всех очков. В конце концов, мне пришлось скрываться пару дней, чтобы не слышать всех этих разговоров и вопросов о самом туре. Когда же день Ха настал, то общее возбуждение от предстоящего зрелища можно было ощутить в воздухе, едва ступив в коридоры школы. Многие не стеснялись высказать мнение, как бы они выступили, если бы участвовали в турнире, но никто даже близко не предполагал, что там может быть на самом деле. Уровень нервозности превысил лимит допустимых пределов, из-за чего на задворках моего сознания появлялось желание слинять из школы хотя бы на пару дней, чтобы вдохнуть тишины и покоя, но на самом деле некогда было праздновать труса, следовало продержать свою напряженность еще немного, чтобы в подобном состоянии явиться при дочи того, что там приготовили организаторы. В противном случае может случиться так, что я расслаблюсь и допущу какую-нибудь непростительную ошибку, которая будет стоить мне, если не жизни, то серьезной травмы, а этого как-никак хотелось бы избежать. За завтраком ко мне подошел Сириус, чтобы проводить до палатки, в которой мы должны были получить, наконец, знание о том, что же будет в первом задании. По дороге Крестный лишь потрепал меня по плечу, оказывая тем самым максимально возможную сейчас поддержку и пожелал удачи. Он что-то еще говорил о том, чтобы в критическом случае я действовал просто на пределе сил, независимо от допустимых заклинаний. Я постарался очистить сознание, чтобы хоть немного успокоиться. Нужно думать лишь о том, на что я могу повлиять, нет смысла забивать голову тем, что не поддается результату моих действий. Но все равно было сложно думать о чем-либо, кроме предстоящей встречи с чудищем. Единственная успокаивающая мысль билась в моей голове. Если справился канонный задохлик, то и мне не составит трудностей справиться с подобным заданием. В палатке уже находились два других чемпиона, как и мадам Максим с Каркаровым. Дамблдор тоже присутствовал здесь. Что ж, раз все чемпионы в сборе, то думаю, мы можем начинать, а то публика уже заждалась. Радостного Бэгмина обожгли три злобных взгляда чемпионов, отчего он слегка стушевался, но вернулся к своим обязанностям. Итак, первый тур. Давайте посмотрим, с чем же вам троим придется столкнуться в нем. Мужчина протянул мешочек мне, раскрывая его горловину. Нехотя, я сунул туда руку и поймал одно из существ, которое обитало там, за одну из конечностей. На руку мне выпала миниатюрная фигурка размером с кулак, как я думал, существа из мифов. На месте, где обычно располагается одна голова, было три толстых шеи, чуть длиннее, чем требуется, но от этого не менее устрашающих. Лапы этого существа имели приличной длины когти. Такими можно и скалы рассекать. «Трехголовый уральский», — объявил Бэгмин, а я в выступлении смотрел на Горыныча. Никогда б не подумал, что в этом мире есть нечто подобное. Было очень трудно договориться с коллегами из России, чтобы доставить этого дракона. «Мисс Делакур, вы следующая». Флёр отстраненно засунула руку в мешочек, чтобы резко выдернуть через полсекунды. На ее ладони трепыхалось существо, которое, кажется, было лишь родственным драконом. Его тело было длиннее того, что сейчас располагался на моей руке, а на голове, там, где должны быть уши у большинства существ, располагались рыбьи перья, подобные плавникам в виде веера. Кончик хвоста же был в форме наконечника стрелы, а все четыре лапы снабжены перепонками. «Средиземноморский прибрежный», — прокомментировал Бэгмин, улыбнувшись девушке, которая пребывала в таком же шоковом состоянии, как и я пару минут назад. «Итак, наш последний участник». Крам достал последнего дракона из трех. Этот был явно больше предыдущих двух где-то в полтора раза. Голова его по кругу была украшена, словно короной, костяными шипами, а по всему загривку тянулся костяной нарост, величиной в половину самого дракона. На конце хвоста этого чудовища была расположена булава с шипами, напоминающая средневековое оружие утренняя звезда. Лапы его же казались коротковатыми, как у черепахи, но достаточно мощными, чтобы удержать тот вес, что представлял собой этот монстр. Настоящий галапагосский дракон, мистер Крам. Насколько вам должно быть известно, те острова, что доступны маглам, лишь прибрежная территория настоящих островов, где живут эти существа. Бэгмин дал возможность переварить справочную информацию, после чего продолжил: «Итак, все те существа, копии которых у вас в руках, женского пола. Вам предстоит отобрать у них подложенное золотое яйцо. Но помните, что для каждого из драконов загон будет выглядеть, как естественная среда обитания, так что будьте готовы. Что ж, пойдем в порядке обратной очереди. Мистер Крам, вы будете первым. Что бы там я не вычитал про этих существ, но я не изучал каждый из отдельных видов подробно. Да, мне попадались описания самых распространенных видов из них, но о таких редких я даже упоминания не видел ни в одной книге. Теперь мне кажется, что лучше бы это были не драконы. Примечание к части. Скажу честно, мне от чего-то страшно сильно ломать канон в отношении турнира, но надеюсь, пока хватит того, что сделано. Свободная касса, здесь ведется прием тапков. Тур первый. Миссия невыполнима. Глава 85. Что бы я ни говорил раньше, все это можно забыть. Все стратегии, все планы по тактике стали казаться бесполезными. Все те знания о драконах, что я упорно забивал в свою голову почти месяц, выветрились в мгновение ока. Понятия не имею, как справлялись со своими чудищами Крам и Делакур, но первый сейчас лежал у Помфри с переломом ребер и раздробленными костями в левой руке, а вторая с обширным ожогом ступней и голени, также сквозной раной плеча. И после этого мне пришлось тоже отправиться на встречу с этим. Но ничто не сравнится с тем ужасом, который я испытал, когда я воочию увидел, что меня ожидает на арене. Сейчас я не хотел раздумывать, как настолько быстро меняли ландшафт под каждого дракона перед следующим выступлением. Единственный вопрос, который я хотел кому-нибудь задать, так это, как четверокурсник может справиться с подобным. Сама арена представляла высоченные стены, стоящие овалом, слегка сверкающие в лучах ноябрьского солнца от уровня наложенных защитных чар на трибуны, которые располагались на вершине этих стен. Посреди этого безумия возвышалось несколько голых скал высотой в половину высоты трибун, а на их вершине сидела эта туша размером с истребитель, имеющая три злобных пасти, вот, что я смог разглядеть с точки входа на арену. Я думал, что Пушок – это кошмар, но нет, тот был просто плюшевым песиком с тремя слюнявыми головами, а вот теперь я наблюдал кошмар. Постаравшись успокоиться, я призвал все свое мужество, чтобы сделать парочку шагов вперед. Я старался не отрывать взгляда от существа, которое сейчас словно судья за трибуной решало, быть мне зажаренным или разжеванным сегодня. Не знаю, что выбрал дракон себе сегодня из меню, но в моих планах было выйти из этого загона хотя бы способным дышать и с бьющимся сердцем, все остальное восстановимо или заменимо. Знал бы, что придется встретиться с таким, точно бы кубок охранял денно и ночно от подставы. Найду кто, оторву руки и засуну в глубину пучин его. Что ж, выхода-то все равно нет, придется как-то выполнить требуемое. Во всем этом ужасе я смог разглядеть, что Горыныч сидит на небольшом пятне ровной площадки среди острых торчащих пик скал. Вставал вопрос, как подобраться туда так, чтобы дракон не поджарил меня раньше времени и не сожрал, да еще и по скалам. Решив, что не стоит бросаться в полымя сходу, я начал обходить арену по кругу, но прежде превратил свою одежду в более плотную ткань, схожую по цвету с местными скалами, и наложил на нее блокирующий запах заклятия. По мере продвижения, скалы постепенно стали скрывать от меня всего дракона, кроме его голов. Наверху что-то вещал зрителям Бэгмин своим вечно счастливым голосом, что немного раздражало, это не он сейчас в одном загоне со смертью. По ходу моего движения за мной разворачивалась одна из голов дракона, так что моей главной проблемой стала невозможность легкого отвлечения внимания. Почему-то мне стало казаться, что при переброске в это тело я случайно выбрал уровень сложности Архимаг. Плюнув на все, я сделал отчаянную попытку забрать яйцо. Акция, яйцо. Кажется, никакой реакции или просто дракониха своим задом придавила все яйца. На что я вообще рассчитывал? Продолжив обход так, чтобы как можно меньше быть на виду у Горыныча, я, наконец, разглядел более-менее нормальный подъем на скалы. Путь наверх занял порядка 10 минут, но я таки преодолел около 12 футов. Едва забравшись на верхний выступ, я откатился за ближайший камень и остался там лежать, пытаясь отдышаться. Взглянув на свои пальцы, я нисколько не удивился, что почти все из них были ободраны. Все же не ягоды-грибочки собирал. К счастью, адреналин глушил все остальные эмоции. Как никогда сейчас понимал, что играю со смертью. Согласно моим предположениям, дракониха сейчас должна была находиться в центре этих скал. Наконец, собравшись силами, я стал пробираться по нависающему карнизу камня вдоль скалы, предположительно надеясь зайти с юго-востока от голов дракона. Подбираться идеально сзади смысла не имело, прихлопнет хвостом и все. Добравшись до края скалы, осторожно выглянул за угол и чуть не выругался. Буквально чуть не уперся в зад дракону. Видимо, пока я пытался залезть наверх, ящер времени не терял и начал оглядываться в поисках недоброжелателя, вот и сместился, но, к счастью, не в ту сторону, так что я оставался пока не обнаруженным, что давало преимущество. Решив использовать все-таки одну из задуманных ранее идей, я стал трансфигурировать окружавшие меня камни в зайцев. Будут у меня свои, наскальные русаки, уральские. Создав, по меньшей мере, уже с десяток, я ощутил неприятное покалывание в кисти, которая уже устала делать одни и те же движения, да и сил у меня не хватит на бесконечные невербальные трансфигурации, все ж таки уровень магии совсем не низкий. Взмахнув палочкой, я постарался охватить чарами всех созданных мной зайцев, и отлевитировал их поближе к драконихе, после чего кинул одно взрывное в скалы с противоположной от меня скалы, по другую сторону дракона. Шум явно привлек внимание чудища, но в то же время я создал заклинание грома. Зайцы в испуге стали разбегаться, как мыши в разные стороны. Я слышал, как дракониха кинулась на нервирующих посторонних существ, пока я спрятался за скалой. Змеюка металась между камнями слишком ловко для такого тела, а если учесть, что и пасти у дракона три, то мои потуги почти ничего не стоили бы, если бы не удача. Один заяц оторвался от Горыныча и уже почти сбежал со скал, но дракониха была не из тех, кто прощает нарушителей своего покоя. Пока гнездо оставалось без охраны, следовало рискнуть, что я и сделал.